«Увидишь», — отрезал ведьмак и нажал на кнопку вызова, тотчас подсветившуюся красным. Вообще-то Геларди ожидал, что ведьмак снова будет осторожничать, достанет свой микроноутбук, примется вынюхивать, выслушивать хитрые механизмы лифта. А нет, просто вызвал лифт, и все. Наверху загудело. Тихо, утробно, но как-то солидно и незлобиво, что ли. Надежно и весомо. Сразу стало понятно, что едет за ними не разболтанное угробище, как в блочных девятиэтажках трущоб, изрезанное ножами и загаженное чем попало, от паскудных граффити до налепленных повсюду комочков жвачки и мусора на полу. Гудение оборвалось. Мелодично тренькнул звоночек, и две пары створок плавно ушли в стену. Лифт был и правда роскошен, в нем имелся даже пуфик. Панели дорогого дерева, напротив дверей зеркало во весь рост, на стене модерновый пульт с доброй дюжиной кнопок. Причем к уровням привязаны только 5 из них. Подвал, 3 этажа и площадка на крыше. Остальное — навороты, большей частью, необязательные. Геральт вошел в лифт первым, подозрительно поглядел на зеркало и повернулся к нему спиной. Геларди тоже вошел. Места тут легко хватило бы человек на 10. Пожалуй, в лифте с успехом разместилась бы и небольшая легковушка, если бы сумела протиснуться в дверной проем. «Какой?» — спросил Квартерон, потянувшись к кнопкам. «Первый?» Ведьмак неожиданно схватил его за руку чуть выше запястья и покачал головой. «Не смей, мол». Озадаченный Геларди застыл, недоумевая, что ведьмак замыслил. Секундой позже он понял, а ведь Геральт прав. Охранные системы смартхауса наверняка наиболее свирепы именно на первом этаже и направлены на штатные входы. Логичнее подняться, скажем, на 2-й этаж и затем спуститься. Лестницу смартхаус тоже отслеживает, но явно ведь не так пристально, как основной вход. И потом, сам ведь рассказывал ведьмаку, Мелиссу он в последний раз видел на балконе 3-го этажа. 3-го? Впрочем, ведьмак не собирался ехать ни на 2-й этаж, ни на 3-й, ни на крышу. Более того, он вообще не собирался ехать на лифте. Двери оставались открытыми секунд 15. Так и не дождавшись команды к движению, лифт затворил их. Тотчас потускнело освещение. Надо же, Геларди не знал, что в пустом лифте основной свет гаснет. Остается подслеповатая дежурная лампочка на панели управления. Ведьмак задрал голову и принялся рассматривать потолок, декорированный квадратными плитами с вычурным рельефным узором. «Ступенька», — тихо скомандовал он, не отрывая взгляда от потолка. Команда была прекрасно знакома Квартерону. Он закинул винтовку на плечо и сложил ладони лодочкой, одновременно прижав их к правому бедру. Ведьмак встал на лодочку, действительно будто на ступеньку, и дотянулся до потолка. Без труда снял одну из плит, потом соседнюю, добыл из кармана отвертку и принялся откручивать саморезы. Шляпки саморезов отблескивали в темноте, когда между пальцев ведьмака на них падал неяркий свет лампочки. Какая-то минута, и в потолке лифта зияла сквозная квадратная дыра, сквозь которую были хорошо видны натянутые тросы, стена лифтовой шахты и жгут из нескольких толстых кабелей, тянущийся куда-то вверх. Вниз Геральт ничего, кроме вынутых плиток облицовки, не сбросил. Люк он, видимо, пристроил сверху, на кровле лифта. Давление на ладони на миг возросло. Ведьмак уцепился за край дыры, подтянулся и вылез наружу. «Давай за мной», — прошептал он. Геларди подал ведьмаку винтовку, подпрыгнул, уцепился за край и тоже влез в дыру. Стоять на крыше лифта было дико и непривычно. Чуть выше, где-то между 2-м и 3-м этажом, в шахте также имелась аварийная лампочка. Тусклая и вдобавок выкрашенная в зеленый цвет. Поэтому аварийка одновременно и темень разгоняла, и по глазам не била. На самом верху над головами смутно угадывались большие колеса с направляющими. Тросы тянулись как раз к ним. А из одной стены шахты, той, что из лифта была Квартерону не видна, проросли металлические скобы, ровненький рядок, образующий лестницу наподобие пожарных. На старых домах такие попадались по всему Большому Киеву. Любой киевлянин в детстве и юности непременно лазил по ним неоднократно. Геларди в этом смысле не был исключением. Лазил, причем с большой охотой, лет до 20-25, пока его не обуяли занятия поинтереснее. Геральт вручил Квартерону винтовку, ухватился за ближайшую скобу и полез наверх. Сноровка, с которой он это проделал, недвусмысленно свидетельствовала о том, что и ведьмак в свое время, лазая по пожарным лестницам, не чурался. Да и профессия обязывала как-никак. Неуклюжему ведьмачить не светит. Они поднялись до дверей на третьем этаже. Ведьмак уцепился одной рукой за трос, на котором висел лифт. Левой ногой уперся в лестничную скобу. Геларди затруднился бы описать позу, принятую Геральтом. Тот напоминал не то паука в центре вековых тенет, не то воздушного гимнаста на трапеции перед исполнением особо трудного кульбита. На деле ведьмак всего лишь дотянулся до какого-то механизма чуть левее и выше одной из створок. Покопался там рукой и... О чудо! С тихим гулом створки разъехались. Не целиком, примерно наполовину, но в образовавшуюся щель уже можно было с успехом протиснуться. Еще немного гимнастики, и Геральт с Квартероном выбрались из шахты в холл третьего этажа. Холл был устлан ковром, толстым и пушистым, просто праздник после грязных луж тренировочного подвала. Прямо с четверенек Геларди совершил на диво правильный перекат, приник к стене лифтовой шахты справа от дверей и взял единственную в поле зрения дверь на ствол. Почти на всю высоту дверь была застеклена. Однако стекло было не простое, а полупрозрачное. Максимум, что через него удалось бы разглядеть — силуэт. В данный момент за дверью точно никто не прятался, поэтому Геларди позволил себе скосить глаза на Геральта. Тот занял зеркальную позицию по другую сторону двери лифта. Дивный перекат Квартерона ведьмак либо не оценил, либо, что вероятнее, счел само собой разумеющимся и оценки попросту не требующим. По-видимому, подбадривать менее опытного спутника ведьмак особо не собирался. Несколько мгновений, и ведьмак перетек к застекленной двери. Сделал знак Квартерону, тот повторил маневр со своей стороны. «Открывай», — просигналил ведьмак жестом. Геларди взялся за дверную ручку и потянул. Дверь бесшумно отворилась. Сквозь стекло он увидел, как Геральт тенью скользнул в проем, отступил влево и присел. Без всякой команды было понятно, что теперь черед Квартерона. В примыкающем к холлу широком коридоре Геларди, не забыв осторожно прикрыть подпружиненную дверь, дабы не хлопнула, шагнул вправо и быстро опустился на одно колено. На полу лежал такой же ворсистый ковер, как и перед лифтом, только другого оттенка. В следующие несколько секунд Геларди получил ответ на недавний вопрос. Почему после стремительного перемещения ведьмак и сам все время приседает, и ведомого заставляет поступать так же? Едва заметный в свете дня красноватый лучик прошелся по всей комнате примерно в метре над полом. Он чиркнул по дубовым панелям чуть выше голов Геральта и Геларди. Источник луча находился в дальнем углу и внешне напоминал такой себе мирный столбик с глазком линзой на верхушке. Геларди интуитивно понял, что нужно замереть и не издавать ни звука. Даже скосить глаза и поинтересоваться, чем занят ведьмак, он не решился. Впрочем, долго гадать не пришлось. После некоторой паузы Геральт перекатился по ковру к злополучному столбику с глазком и, надо полагать, вывел из строя датчик движения. Или еще что-нибудь вывел из строя. У ведьмаков много тайных методов против недружелюбной техники. Сбросив оцепенение, Геларди стал в полоборота к ведьмаку. Тот внимательно глядел куда-то за угол, вдоль коридора. Квартерон со своей позиции не видел, куда именно. Секундой позже Геральт жестом скомандовал выглянуть, что Геларди с некоторым даже удовольствием и проделал. Он увидел прозрачную стену напротив себя. За стеной хорошо просматривалась небольшая комната, но не обстановка в первую очередь приковала внимание. Вовсе нет. Геларди увидел дочь. Мелисса сидела на диване в позе живого, измученного долгим ожиданием и неизвестностью. Рядом на полу раскорячился очередной металлический паук, двойник обезвреженного в подвале. Странно, но ни на ведьмака, ни на выглянувшего из-за угла Квартерона паук-страж никак не прореагировал. Хотя, по идее, должен был. Стена-то стеклянная. Ладно, Мелисса, она устала, отчаялась, могла и прозевать появление нежданных гостей. Но страж... Геларди был, конечно, наивнее и неопытнее ведьмака, но не до такой степени. «Тихо», — прошептал незаметно приблизившийся ведьмак. Теперь он стоял за спиной Квартерона. «Они нас не увидят. Эта стена прозрачна только с нашей стороны». Геларди оглянулся и перехватил взгляд Геральта. Пристальный, пытливый, словно ведьмак стремился влезть Квартерону в самую душу и выведать все его помыслы, считать все до единого чувства. К счастью, на подобное не были способны даже ведьмаки. Возможно, они умели влезать в души машины и других сложных механизмов, но души живых оставались закрытой книгой и для ведьмаков тоже. «Интересно», — подумал Геларди немного не к месту, «откуда он знает, что стена комнаты односторонней прозрачности? Как он это определил?» «За мной», — отсигналил ведьмак и скользнул в коридор. На этот раз он не стал приседать. Крался почти в полный рост, только немного пригнулся. Геларди послушался, но немного отстал. Очень вовремя. Когда ведьмак преодолел половину пути до стеклянной стены, пол под ковром вдруг вспучился. Одновременно, прорвав тонкий маскировочный покров на потолке, сверху упала металлическая клетка. Прутья с размаху вонзились в специальные вертикальные гнезда, доселе прячущиеся под ковром. Вонзились и зафиксировались. Вторая клетка поднялась из пола, приподняв ковер, который провис на манер гамака. Ведьмак остался в этом гамаке, зажатый между решеток, словно таракан, придавленный стеклом к столешнице. Было видно, как Мелисса вскинула голову, как откуда-то слева, из невидимости, шагнул к дверям комнаты Шоб, небрежно отпихнув ногой Эспера-стража. «Джа!» — заорал ведьмак, привлекая внимание Геларди и одновременно отвлекая внимание остальных. «Уходи тем же маршрутом!» — просигналил он, причем в его жестах впервые проявилась торопливость. Наверное, у Квартерона действительно оставались шансы на успешное бегство из смартхауса. Вот только не собирался он никуда бежать. «Зачем же уходить?» — сказал Геларди, вставая в полный рост и брезгливо роняя осточертевшую винтовку на обнажившийся паркет. Винтовка полновесно грюкнула. «Я не хочу пропустить самое интересное». Шоп посторонился, выпуская из комнаты Мелиссу. «Привет, папаня», — поздоровалась дочь, разумеется, развязно и, разумеется, без особой радости в голосе. «Я тут чуть не окочурилась со скуки. Гони бабки». «Потом», — пробурчал Геларди. «Думаешь, я их с собой таскаю? В этом-то наряде?» Мелисса смерила взглядом его шпионскую экипировку и фыркнула. Не то чтобы с отвращением, но уж точно неодобрительно. Эспер проскользнул таки в дверь вперед Шоба и занял позицию у клетки ловушки. Следом нарисовался Шоб, а за ним и Хатим с Бригелой. «Так-так-так», — издевательски провозгласил Шоб, останавливаясь перед клетками. «Кто тут у нас? Ведьмак упакованный, один штука». Ведьмак молчал. Интересно, какие мысли роились в его голове? Понял он смысл происходящего или пребывает в шальном недоумении? Увы, умение читать мысли было недоступно Геларди в той же мере, в какой и остальным живым. Хотя за это умение Квартерон, не задумываясь, отдал бы все, что имел. И даже больше, авансом, под любые проценты, кроме собственной жизни. «Ну что, супер недоделанный, спекся, провалил контракт», — продолжал издеваться Шоп. «Теперь тебе свои же бритоголовые жопу порвут». Ведьмак молчал. «Я буду в гостиной внизу», — заявила Мелисса, направляясь к лифту. «И я жду бабки, папаня», — добавила она уже из-за угла. Спустя еще несколько секунд вновь донесся ее голос, на этот раз возмущенный. «Какой идиот сломал лифт? Двери не открываются!» Геларди досадливо поморщился. Наградило же небо доченькой. «Бригела!» — окликнул Квартерон, отвлекаясь от несвоевременных мыслей. «Поди отключи тревогу, шибанет еще кого-нибудь ненароком». Подручный безропотно подчинился. Чуть ли не бегом рванул. Приятно вновь стать хозяином и повелевать, а не подчиняться. Все-таки это плохо — подчиняться, пусть даже живому весьма неординарных способностей и умений. Геларди никогда не разделял всеобщую неприязнь к ведьмакам. Наоборот, он считал ведьмаков блестящими специалистами-практиками во многих областях техники. Собственно, без этого сегодняшние события не произошли бы. «А ты, Шоб, заткнись», — велел Квартерон второму подручному. «Ты бы еще на лужайке спекся, а он практически до цели дошел, до третьего этажа. Разблокируй лучше ловушку». Презрительно оттопырив губу, Шоп вынул пульт и набрал сегодняшнюю отбойную комбинацию. Прозвучал предупреждающий сигнал. Щелкнули фиксаторы. Внешняя клетка неспешно поднялась в специальный паз наверху, внутренняя втянулась в пол.